Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с Вячеславом Валерьевичем разговариваю. Да. Кожемякин, правильно? Совершенно верно. Меня зовут Григорий Эдуардович, долговой агентство Morgan & Stout, номер записи переговоров 0904. Звоню по вопросу погашения вашего долга, который имеется перед банком OTP, в размере 15 258 рублей 64 копейки. Почему оплаты не производим? Мне нет денег сейчас. Ну, вы можете же подождать немножко. Мы, где же я мы вам можем. Сразу возьму? Нет, понимаете, я-то могу подождать, но тем не менее банк выставляет такие условия, то, что вам необходимо выплатить до 13-го. У меня нету денег сейчас, вы понимаете? Нету денег совсем, я все пропил с горя, понимаете? Вы с горя все пропили? Да, пропил. Я откладывал, а потом узнал, значит, что, ну... Что у вас есть кредит, и вы решили... Нет. При чем здесь кредит? Вы слышали про то, что этот, ну... Что по поводу игры этой, Company of Heroes, не слышали, что ли? Нет, я в компьютер не играю. Ну так вот, я тоже теперь в компьютер не играю, потому что 1С запретили продажу Company of Heroes. Знаешь, почему запретили? Понятия потому... не. Я тебе объясняю, потому что Баженов устроил кипиш, поснимал этих роликов вонючих. Ну, Bad Comedian, ты знаешь. Вот. И все, и теперь, понимаешь, перестали продавать. И все, что я откладывал, чтобы заплатить за кредит, я пробухал, понимаешь, с горя. Поэтому все вопросы к Bad Comedian, к Баженову, подавайте на него в суд. Я не знаю, там разбирайтесь как-то, как вы можете. Потому что у меня денег нету. Вот какие наши дела. У вас ваша любимая игра компьютерная не вышла, и вы все с горя пропили, да? Ну да. Вот понятно. Но ведь, а сколько вы пропили-то, хоть можно поинтересоваться? Ой, много. Я несколько дней бухал, тут друзья пришли, я горем делился. А, они тоже играют в компьютер, да? Ну теперь-то не играют, 1С же запретил. Ну теперь-то не во что играть, правильно. Ну да, вот, поэтому вот такая беда. Это но ведь будет. Много хороших других игр. Например, Буёк, твоя жопа мой хуёк, или каких? Да нет, почему? Call of Duty, например, GTA. Фу, Call of Duty для быдла. Еще в Доту иди поиграй, блядь, придурок. Да? Ты в Доту ебашишь? Вы че как со мной разговариваете-то? Как с школьником, который в Call of Duty ебашит. Как с тобой должен разговаривать, блядь? Call of Duty. Я в компьютер, в отличие от вас, вообще не играю. Иди в Sims поиграй, девочка. Давай. В общем, девочка, послушайте меня. У вас задолженность имеется, вам ее нужно оплачивать, и грунды. Значит, что? Оплачивать нужно мне в течение 5 дней. Мне просто завидуешь, что ты не можешь играться, а я могу. Да, я не оплачу, нет, я тебе сказал, денег не нету. Слышишь, Вася? Я вам ни капли не завидую. В 35 лет у мужика денег нет, он в компьютер играет. У меня нету к вам зависти. Ой, скажи паровозик тыр-тыр-тыр, а? Ага. Вы оплачивать-то будете? Как только ты скажешь паровозик тыр-тыр-тыр, я отвечу на твой вопрос. Вы можете мне не отвечать, я формирую отказ. Это ваше дело. Можете написать, не отвечать. Можете все что угодно, вне зависимости от того, что я скажу, правильно? Абсолютно верно. Ну, хотя я согласен оплатить, если вы скажете паровозик тыр-тыр-тыр. А можно у вас поинтересоваться, вы больной? В каком смысле? Ну, а вы, в прямом. А вы можете по телефону что-то диагностировать? Ой, не знаю. Нет, доктор, я вам вопрос задал. Что-то я у меня вам вопрос колет задал. В боку я... в последнее время. Ага, в боку колет, понятно. Да. А в голове? А в голове не колет, нет, там все в голове порядке. Не колет, а вот странно, наверное, из головы в бок отдает. Ну я школу вам дети не играю. Вам все-таки долг-то оплатить нужно. Попросите нет. Своих друзей и геймеров, займите у них. Так мы вместе бухали. А, вы вместе бухали, а они тоже все пропили, да? Ну так как горе, конечно, как же по-другому. Горе, понятно. Так можете компьютер продать. А вот что все равно играть теперь не во что. Компьютер продать? Да ты чё, блядь? Ты вообще потерялся? Да играть же не во что. Зачем он нужен-то теперь? Не, ну у меня еще танки стоят, в принципе. А, то есть вы играете в танки? И ты вы что, еще я поменять командир. Что-то... Я командир, блядь, я командую ротой нахуй. На химках ебашим пидорасов. По железке на банан ПТ-ху кидаешь, а сам по железу попер, спокойно разобрал арту и все, и чпокнул тяжей. В чем проблема, я не понимаю. Или ты еще не научился вообще нормально играть, да? Я не играю в компьютер, я вам еще раз повторяю. А что, мамка не купила тебе в детстве Дэнди? Да нет, я перерос просто уже тот возраст, видите? Ты дебил переросток, я понял. У меня, видите, уже другие какие-то интересы. Конечно, вот звонить, значит, мужикам 35-летним, значит. Которые в компьютеры играют. Да, да, и рассказывать им какие-то охуительные истории. Вообще, ну, у тебя работа классная, чувак. Молодец. Сам себя уважаешь хоть? Да. А, мужик. В отличие от вас, да. Ты женскую работу выполняешь, на телефонах сидят тёлки, ну, или педиковатые мужички. Ты педиковатый, ты любишь, когда тебя в попку ебут, а? Скажи мне. А вы какую работу? Вы вообще какую-нибудь работу хотя бы выполняете? Я да, хоть какую-то выполняю, да. А вы какую? В компьютер играете? Я же говорю, я же полевой командир. Мне клан платит голду каждую неделю. Понятно, понятно. А мозги вам еще не оплатили, не купили? Слушайте, молодой человек, что вы себе позволяете, а? Что это за хамство? Что какое хамство? Что это за фамильярность? Вы работник Morgan & Stout, а не какого-то там задрыпанного в коллекторского агентства. Morgan & Stout. А ведете себя как 15-летний школьник, который ебашит в Call of Duty. Как ты себе это можешь позволять? Вася, ты что, потерялся, что ли? А как вы себе позволяете со мной разговаривать? Я с вами исключительно на «вы». Дружище, а вы со мной, знаешь, ты сам себя поставил как бы вот не как мужика, а как педика. Потому что ты сейчас занимаешься работой тёлки. Еще раз повторяю, на телефонах сидят тёлки. Мужики работают. Мужики не танцуют. А в компьютер, значит, играют мужики, да? Нет, ну просто понимаешь, я же человек третьего тысячелетия, и в отличие от других, у меня достаточно мозгов для того, чтобы можно было как-то взаимодействовать с компьютером. А ты вместо того, чтобы чем-то полезным заниматься, носки там пошить, еще какую-нибудь хуйню, асфальт положить, ты сидишь и балуешься звонками по телефону. Тебе что, телефон поставили? Так отключат скоро. Вы уверены в этом? Ебучий шакал, опять начинаешь. Конечно. А, вы любите, наверное, записи из АТС, да? Смотри, а слушал бабку АТС. Вот молодец, а? Какой образованный мальчик. А как же ты такой образованный мальчик в Call of Duty играешь, а, придурок? Во-первых, я вам не придурок. И разговариваете со мной нормально. Ты поц? А во-вторых, что-что? Ты поц? Слушайте, Вячеслав Валерьевич, да. Вы, по-моему, неадекватный немного человек-то. Давай вот вам буду... кроме как компьютер-то и делать-то играть больше нечего. Больше ничего не можете делать. Могу. Кредиты можете набирать. И потом я могу и погасить. Давай я буду называть тебя мой нытик. Ты так ноешь, серьезно, зануда, пиздец просто. Вот ты мне позвонил. А вы весельчак, да? Вместо того, чтобы сказать там «Здравствуйте, как у вас дела? Хорошего дня». Ты, блядь, какую-то хуйню несешь, ебешь мне мозги. Ну ты что, ты думаешь, от того, что ты мне трахаешь мозг, у меня появятся деньги? Я говорю, пробухал, все, с друзьями, нету денег. Смысл какой в твоем звонке, дядя? Не, ну ты вот понимаешь, что ты хуйней занимаешься? Иди, вот, блядь, асфальт меня. Положили, хотя бы Вячеслав поломай. Вячеслав Валерьевич, послушайте меня. Вот смотрите, я занимаюсь бабской работой, да? Вот, а вы играете в компьютер и бухаете с друзьями. И вы как бы мужиком себя считаете, да? Конечно. Но на самом деле вы ни капли не мужик, на самом деле, а мертвая аморфная амеба. Аморфная вот, амеба. Да, ух, которая нихуя. Просто. Может, я еще и инфузория в туфельках, а? Вы просто набрали кредитов, у вас нет денег. Вы алкоголик, по-видимому, да еще и ненормальный. Нет, я не пью, дружи. Ну, то есть как, нет, ну у меня уже не пью. Ну так кончилось, по-моему, пить нечем, минералка даже нет, вообще пиздец. Сижу, сушняк вот. Дома, это ужасно. Вы сидите без денег, без капли денег, играете в компьютер, вы считаете себя мужиком. Да. Это ж как так-то? То есть вы считаете, то, что правильный образ мужика – это тот, кто сидит, играет в компьютер и ничего не делает. Слушай, да? Сосунок, не тебе меня учить. Проживи сначала столько, сколько я, потом… А я вас не учу, я вам задал вопрос. Вопрос такой, вопрос у тебя задал. Бабская работа, и смотри, я же, блядь, не звоню тебе, не начинаю нести какую-то хуйню, это ты мне звонишь? Потому что у меня кредитов нет. Ах, кредитов нету. То есть, видишь, ты настолько жалок, что у тебя даже кредитов нету, пиздец вообще. А, то есть кредиты берут только… И кто у нас тут аморфная амеба, а? Дружище. А, то есть кредиты берут только нормальные, хорошие люди. А те люди, которые и так состоятельны, у которых есть деньги, они их не берут, слышь, они чмо, да? Слышь, есть деньги. И чё, слышишь, ты вот это своей, блядь, тёлочной работой, дохуя бабла заработал, а, дружище? Да, представляете? Ну сколько дохуя? 50 косых тебе платят хотя бы, а? Больше. Жалких. Больше? Да что ты пиздишь, блядь, больше нахуй. Ты айфон себе купил? Ты айфон купил купил. Себе? Я iPad вот даже пидор, купил. Вот пидор, а? Я всегда знал, что вот эти бляди, короче, которые юзают ай-технику, это пидоры. И ты подтверждаешь мою теорию, понимаешь, дружище? А вы, наверное, Android, да, юзаете? Ну да. Android — говно. Ко-ко-ко, швободка, ко-ко-ко. Нет проприетарного ПО. Понимаешь? Со свободным ПО — будущее. Тем не менее, сделав Android, на iOS jailbreak, ты можешь сделать с ним что угодно. Видите, да, да, вот да. Ломается. Вот вопрос ломается не... Нет, чувак, подожди, ты не понял. Вопрос же не в том, что тебе надо платить за приложение. Вопрос в философии файловой системы как таковой. Ты че? Андроид, он такой же, как и та философия системы, которая есть в Винде, да и не только, во всем остальном, к чему все привыкли. А в ебаной iOS, в ебаном Маке, там, да это пиздец просто, ты что, это ось для дебилов, которые нихуя не знают и пользуются только всем из коробки. Я не такой, я не могу использовать только, знаешь, там, файл загрузил для одного приложения. Да иди ты в пизду, блядь. У меня есть диск, я на него закинул любой файл, и хочу с ним делать все, что угодно. Редактировать, отправлять, там, дрочить и так далее. А ты, блядь, хуй сосешь на своем айфоне, понял, пидор? Ты же не рассказывай мне тут хуйню. Денег. У вас просто денег на Apple не хватает. Да-да-да, ты купил Apple и крутой пацан. Ты долбоеб, блядь. Ты Протопопова читал вообще, а? Ты знаешь, что такое внешние ранговые вообще признаки, а? Ты айфон себе купил, поц. Вы даже выговорить не можете. Ты айфон себе купил, поц, только для того, чтобы колотить понты. Ты кто? Ты чмо, который занимается женской работой? Пиздец, чувак. Иди выйди в окно вообще, как ты живешь. Ебану. Да, пока хорошо живу, а вы? Ну, знаешь, я лучше буду командовать ротой и давить железку на Химках, понимаешь, чем вот как ты, блядь, в Call of Duty. Да ну нахуй, ты чё? Почему? А чем вам так не нравится Call of Duty-то? Да потому что игра для дебилов и школьников, как Counter-Strike, как и Dota, блядь. А, ололо, ультуй на миде, тракса, всякая хуйня, там, поем, убьем Рошана, пиздец. Реально для дегенератов. А вы не думаете, что любая хуйня? Компьютерная игра, она для школьников? Нет, нет, танки заебись, потому что в танках реализм. Деды воевали, садишься на КВ-2, а, у него уже забрали пушку, пиздец, пиздец. После нерва вообще хуй поиграешь. Ну, я на 57-ке катаюсь, 4 в барабане, просто чпокаю все, что... Ну, и на бачать еще можно нормально. Вот, а все эти бегает, блядь, какой крипов надо убивать, пиздец, что за идиотизм, нахуй? Это просто реально игра для дегенератов. Какой смысл играть против АИ, если можно играть против человека? Это ж куда интереснее. Ну, ведь в Call of Duty можно поиграть и против человека, нет? Где? Я не знаю, я не играю. А, в Call of Duty, ну это понятно, да. Ну, короче, слышишь, что ты мне тут про игры хуйню говоришь? Ты зачем позвонил вообще, а? Пиздец, геймер нашелся. Ты логвинов дохуя или что? За тем, чтобы вы деньги заплатили. Вот теперь... Бля, дружище, я же тебе сказал, денег сейчас нет, все пробухал. Ну, что тебе сказать? Мне пойти, блядь, почку свою продать? Лучше твою почку продам. О, слушай, да нет. Лучше... Ну, давайте я вас слушаю. Есть вариант. Один, ты, как я понял, человек состоятельный, да? Да, вот. Вполне. Я не сомневаюсь. А, слушай, сколько я там должен денег, напомни? 15 258 рублей. 15 тысяч, о, нормально. Смотри, в принципе, есть предложение. Давай так, ну, чтобы всем было хорошо. Значит, ты мне даешь 15 косарей. Ну, то есть, мне можешь не давать, просто типа гасишь мою задолженность. А я еду и к твоей мамаше. Слушай, да. Я еду к твоей мамаше и делаю ей замечательный анальный уикенд. Я буду пердолить ее в очко. Понимаешь, пока она начнет визжать, как сучка. Ну, потому что я доберусь до ее жопы. Вот, ну, и ей хорошо. И тебе хорошо, ты заботливый сынок. И я как бы погасил свою задолженность. Все довольны. Вот теперь меня послушаем, Валерий. Как тебе, Вячеслав Валерьевич? Все разговоры у нас записываются. Статью 130 Уголовного кодекса никто не отменял. Статья 130 гласит оскорбление личности. Да мне поебать, дружище. Всего доброго. Все? Ты слил?